Глава 27. Ульяна. «Я хочу видеть дочь», — сказал он, и мне стало не по себе. А все потому, что Осипов был настроен явно агрессивно. Наверное, надо было ему не открывать. Зачем я повелась? Да просто испугалась, что он вынесет дверь к чертовой бабушке. Понятия не имела, чего от него ждать. Так что решила перестраховаться. Тем более Юля уже спала, и такие разборки запросто могли ее напугать. Вышла из квартиры на лестничную площадку. «Она спит», — тихо сказала я, пытаясь считать его реакцию. Осипов неожиданно растерялся. Стоял и хлопал на меня глазами, как человек, которому такой расклад и в голову не приходил. Но да, у меня режимный ребенок, который после 8:30 уже спит. Судя по всему, он никак не ожидал, что подобное возможно. К слову, я заметила в его руках модную нынче игрушку за очень много денег. Конечно, Юля, как и все дети, просила ей купить такую, но я была всегда против подражания трендам. Они приходят и уходят, а этот хлам и потраченные деньги, к сожалению, потом никуда не деваются. Не хотелось складировать то, что через месяц-другой забудется. Да и не очень жаловала дочь именно мягкие игрушки. Но тут я немного дрогнула. Все же сложно было представить Осипова, разбирающегося в трендах маленьких детей. А тут вон как заморочился. Настала моя очередь чувствовать себя не в своей тарелке. «Как спит? Еще же рано. Ты меня обманываешь?» С подозрением решил наехать он. А мне так обидно стало. Да, я скрыла дочь, но видит Бог, у меня были причины это сделать. А такие претензии совершенно необоснованные. Спокойно ответила. У нее есть режим. Она всегда ложится спать не позже 9:30. Не всегда засыпает быстро, но сегодня Юля очень устала и отрубилась практически моментально. Не хотелось идти с ним на конфликт, но все же я понимала, что, скорее всего, он неизбежен. Трофимова убьет меня. Не прошло и пары часов, как я умудрилась нарушить все наши договоренности. «А почему так рано?» — неожиданно переспросил Арс. Не знала, как реагировать на такие расспросы. Да и мы стояли в коридоре, где в любой момент могли пройти или прийти соседи, что тоже не очень хорошо. Только вот приглашать его в нашу квартиру я не рисковала. «Это не рано, а обычное время. Она встает утром 7:00, чтобы мы успели собраться и доехать до садика. И еще спит там днем, но недолго. Это самый стандартный, жесткий режим», — пожала плечами я. Разговаривать с Осиповым о том, как проводит день дочь, было странным. Я никак не могла понять, что меня больше смущало. Что ему это реально интересно, или что я не отрицала их родство. Хотя смысл теперь на этом этапе. Он все равно добьется своего. Тест ДНК будет сделан, результаты оглашены. Даже если каким-то чудом он может показать отрицательно, что крайне маловероятно, у Арса достаточно средств, чтобы выпотрошить все лаборатории в зоне доступа. А я обычно после спокоек спать шел. Спокойно и даже как-то странно потусторонне ответил он. Я осеклась. Зачем он это сказал? К чему? Я не хотела слышать откровения из его детства, и это совершенно лишнее. Тем не менее, пришлось ответить. Я ставлю ей по телевизору вчерашний выпуск пораньше. Иногда можем и дождаться 9:00. Возникла неловкая пауза, как будто мы не понимали, что дальше с этим делать. Как будто надо было что-то сказать, придумать, но слова застревали в горле. «А можно я посмотрю?» — негромко спросил он. И этот Осипов пугал меня почище того, который пытался облапать, потому что тому я могла протестовать, противостоять. А этот смотрел слишком серьезно, слишком пронизывающе. А еще он просил о таких вещах, что заставляли сердце трепыхаться на других скоростях. «Да, только недолго. И не буди ее, хорошо?» С комком в голосе попросила я. Он кивнул. Не знаю, что меня дернуло на это подписаться. Наверное, его взгляд, который меньше всего подходил человеку, которому все равно. Вот что теперь делать? Мы зашли в нашу крохотную квартирку. Осипов стал осматриваться и цепким взглядом выхватывать из обстановки детские вещи. Розовый самокат, розовый шлем, пакет с принадлежностями для песочницы, который давно стоило разобрать и отдать детям в песочницу. Он разулся и неспешно, тихо прошел дальше. Я указала ему на приоткрытую дверь и расширила проем. Мужчина застыл. Он смотрел на спящую мордашку дочери, а у меня сердце сжималось. Как я так решила пустить его сюда? Святая святых, после всего того, что было. Возможно, приди он с требованиями или претензиями, я бы могла прогнать, протестовать. Но отказать вот такому Осипову было крайне сложно. И этот его взгляд. Я начинала сомневаться в том, что прятать от него ребенка когда-то стало правильным решением. Но все это было ровно до того момента, пока я не услышала в тишине злые слова, полные боли. Ненавижу тебя за то, что ты все это отняла у меня. Ненавижу, Уля, и никогда не прощу.